специально для портала Stalker Book. Часть четвертая. Прошло полгода. Исход. Есть странное таинство в предзакатном молчании природы. Время, когда вечное царство дневного монарха уже не кажется таким абсолютным, когда первые сомнения крадутся в души даже самых отважных, когда многое кажется возможным, а иное сомнительное несомненным. За час до захода солнца из черного леса, окруженного словно преступник несколькими рядами колючей проволоки, выбралась маленькая человекоподобная фигурка и, скользнув сквозь случайную прореху в многослойном пироге защитного периметра, двинулась по дороге к ближайшему приграничному городу. Нечто, только похожее на человека, должно было вступить в контакт с определенными людьми. Груз, который странное создание несло в складках длинного плаща, мог бы стать звездной добычей для любого мародера, но кто позарится на жалкое чучело, похожее на инвалида в грязных лохмотьях. Еще несколько таких же существ терпеливо ждали своего часа у тайников самых известных в сталкерской среде кланов. Во всех случаях предметом переговоров должна была стать жизнь человека. Во всех трех случаях безнаказанность должна была притупить все остальные чувства, а жадность – заглушить инстинкт самосохранения. Солнце, предчувствуя неизбежное, хмуро косилось вниз багровым глазом и долго не хотело уходить на заслуженный отдых, упиралось раскаленным краем в горизонт, но прижатое безжалостным временем, сперва сплющилось в широкий овал, а потом обреченно рухнула в пушистую звездную постель. Человек, живущий на окраине маленького городка, бросил последний взгляд на красные полосы пригоризонтных облаков и отправился спать в полной уверенности, что все самое плохое в его жизни давно позади. Сумрак раннего утра еще окутывал дом, давил на веки спящего, но уже готов был сдаться и отступить, перед напором нарождающегося дня. Человек в кровати глухо застонал. Эта ночь принесла ему только кошмары. Такое бывало и раньше. При полном внешнем благополучии и внутреннем спокойствии вдруг что-то вторгалось в его сны и не давало обрести окончательное умиротворение. Где-то на грани последнего сна и первых мыслей просыпающегося сознания ему привиделось лицо. Словно склонился над ним человек в кошмарной маске под глубоким капюшоном и долго смотрел, выискивая что-то в последних обрывках беспокойных сновидений. Это искусственное лицо было покрыто красными рубцами, беспорядочно бороздящими скулы, щеки и лоб незнакомца во всех направлениях. Обезображенные губы и нос разительно контрастировали с пронзительными бледно-голубыми глазами, что смотрели сквозь прорези маски. Скрип тормозов на улице прогнал прочь обрывки сна. Что-то прошуршало рядом с кроватью, хлопнула створка окна, рядом с домом кто-то приглушенно отдал команду. Человек на кровати открыл глаза и принял сидячее положение. В дверь ударили прикладом, и грубый голос снаружи напористо заорал. «А ну, открывай!» Человек тупо смотрел на дверь, еще не вполне осознавая происходящее, а люди снаружи, потеряв терпение, принялись лупить в дверь ногами. Чеколда не выдержала, дверь распахнулась внутрь, пропуская четверых представителей закона в черной форме с автоматами на изготовку. Один из них сразу встал у окна, другой пробежал вглубь дома, открывая все попавшиеся на глаза двери, а еще двое приблизились к продолжавшему сидеть на постели человеку. «Этот?» – хмуро спросил один из них, грузный, в фуражке, а не в кепке, как остальные, с майорскими знаками отличия, у второго явно чином пониже. «Да вроде похож», – неуверенно отозвался тот и крикнул в открытую дверь. «Барабан! А ну давай сюда!» Человек на кровати наконец подал первые признаки жизни. «Чем обязан столь раннему посещению?» – спросил он тихим, на удивление спокойным для столь бурного пробуждения голосом. «Заткнись!» – лениво буркнул майор, брезгливо разглядывая немудреную обстановку в доме. В дверь закатился низкорослый парень с бегающими, глубоко посаженными глазками и сразу затараторил. «Да, это он, точно он, больше некому, здесь все его знают, и про то, что он сталкер, тоже все знают, и в зону ходит, и хабар сбывает. Наверняка и здесь хабар есть. Отпустите меня, господин майор». Майор недовольно скривился, и барабан испуганно прикрыл рот ладонью. Человек на кровати обозревал всю эту сцену с интересом и недоумением. В его серых глазах по-прежнему не было и следа беспокойства. «Одевайся», – мрачно сказал майор. «Ты арестован». «Могу я узнать, за что?» «Там объяснят», – туманно пообещал майор. Человек медленно поднялся и принялся натягивать штаны. Майор извлек из-за пояса пару наручников и бросил на кровать. «И это не забудь!» Арестант удивленно приподнял бровь, но промолчал. При этом взгляд его случайно упал на барабана, и тот вдруг съежился точно от удара и шмыгнул за дверь. Человек полностью оделся и со вздохом взялся за наручники. Когда во дворе послышалась какая-то возня, что-то громыхнуло, словно упало корыто, сдавленно вякнул барабан. «Посмотри, что там!» – недовольно кинул майор через плечо своему спутнику. Тот шагнул за порог, но через секунду влетел обратно, спиной вперед, и покатился по полу, теряя автомат и мелкие детали амуниции. Следом за ним в комнату спокойно вошел черноволосый крепыш, неопределенного возраста за 40, в идеально подогнанной форме клана Дол. Весь перетянутый ремнями, с огромным шестиствольным пулеметом за спиной, который, впрочем, совершенно не мешал ему двигаться. Он замер на пороге, скептически разглядывая вскинувших оружие автоматчиков. «Привет!» Тут раздался страшный дребезг, и стоящего окна, вскинувший было оружие автоматчик, исчез вместе с рамой и стеклами. «Ребята, вы бы хоть охрану нормальную во дворе поставили», сказал крепыш уверенным голосом и добавил открывшему было рот майору. «Помолчи пока, да посмотри в окно». Опытный майор оглядел комнату и послушно уставился в окно. Спутник майора, которого явно только что толкнули прямо в лицо, что-то мычал и пытался подняться, впрочем, явно еще слабо разбираясь в ситуации. В окне же, удобно упираясь локтями в подоконник, устроился еще один должник. Автоматчик, только что охранявший окошко от возможного бегства арестованного, куда-то бесследно исчез. Должник белозубо усмехался из-за прицела винтореза. Майор показал своим людям, чтобы те опустили оружие. Картина Репина не ждали. «Рвач!» Не веря своим глазам, обрадовался недоарестованный. «Что происходит? Откуда ты взялся? Кто ты такой?» Спросил майор резким, нетерпящим возражений голосом у рвача. «Арест производится комендатурой по запросу из районного УВД. Что, у Долга давно не было проблем с законом? Осмелели?» Последние слова майор просто прорычал, и на какой-то миг всем показалось, что сейчас должники поймут, какое дерьмо им удалось вляпаться, и уберутся во свояси со всеми положенными извинениями. «Я же просил тебя помолчать», – укоризненно сказал рвач и коротким ударом отправил крикуна в нокаут. Грузное тело осело на пол, два оставшихся человека в черной форме дернулись, словно сами получили удар, но что-то либо предпринять не решились. «Откуда мне знать, что вы из комендатуры?» – рассудительно спросил рвач у майорского тела. «Так мы…» – попытался что-то сказать спутник майора, но рвач перебил его вежливо и жестко. «Помолчи, пожалуйста». Люди в черной форме уныло замерли. «Привет, Клык!» – дружелюбно сказал должник за окном. «Давненько не видались!» «Дзот!» – снова обрадовался человек и неловко помахал старому знакомому кольцами наручников. «Привет! Вы зачем местную власть обижаете?» «Собирайся, Клык! Дела плохи!» Рвач говорил спокойно, но почему-то сразу стало ясно, что дела действительно далеки от идеала. На тебя объявлена самая настоящая охота. По меньшей мере два клана готовы выслать своих мясников за твоей головой. Во дворе снова жалобно вскрикнул барабан. За спиной рвача появился незнакомый парень, также в форме долга, и опустил на пол остатки военной радиостанции. «Охота на меня?» – спокойно удивился Клык, бросая стальные браслеты обратно на кровать. «И вы этому поверили? Кому я нужен? Врагов у меня нет». «Ты, видимо, не понял. Все серьезно. Вот эти господа здесь первые, потому что находятся всего в 2 километрах отсюда. Скоро гостей у тебя будет значительно больше. Давай быстро, по дороге поговорим». Пленных представителей закона оставили связанными в доме. Майор очнулся и мычал что-то угрожающее, пытаясь переживать огромный кляп, старательно скрученный из полотенца. Рвач почти отеческим жестом потрепал его по мясистой щеке. «Не ссы! Скоро здесь народу будет, не протолкнуться. Полежи, отдохни, подумай о вечном». «Му-му-му-му», видимо, согласился майор. Я стоял на веранде, разглядывая открытый грузовик за штакетником забора с красным пятном на длинном темно-зеленом капоте. Судя по окровавленной голове рыдающего водителя, которого Сток минуты раньше протащил мимо меня в комнату, пятно было свежим. Должники не дали мне на раздумье ни минуты. А я уже отвык от такого ритма жизни. За последний год я всего пару раз выбрался в зону. Сидел часами у окна в тихом оцепенении. Иногда брался за ножи и подолгу рубил и колол тишину в абсолютном упоении какого-то бессмысленно дикого танца. Иногда мне казалось, что я просто схожу с ума, но проходило несколько часов, и все менялось, становилось четким и ясным, и тогда я смеялся вслух, наслаждаясь каждой невероятно длинной секундой своей бесконечной жизни. Несмотря на все это, вещи для ходки у меня были наготове, и через пяток минут после внезапного вторжения в мою жизнь множество шумных людей с автоматами, меня с мешком за плечами вытолкали на улицу. Стояла поздняя, на удивление теплая осень. По утрам уже подмораживало, но каждый следующий день снова приносил остатки летнего жаркого дыхания. Незнакомый парень, 4-й человек квада, оказался моим старым заочным знакомцем. Это был Капец, место которого я занял почти случайно год назад. Тогда он бесследно исчез, и клан похоронил своего стажера. Оказалось рано. Как и всякий стажер, облаченный в костюм высшей защиты с независимым дыхательным аппаратом, он сумел выжить в недрах слизистой массы, которая поглотила его и утащила за несколько километров от города. Новая разновидность какой-то мерзости, названная позже «Медузой», выползла тогда на крышу, где Капец организовал себе огневую точку и унесла стажера внутри себя, собираясь, видимо, попозже переварить добычу. Теперь Капец был полноценным членом квада. Худощавый и спокойный, с неизменной снайперской винтовкой, он показался мне неотъемлемой частью квада, словно без него не могло существовать и остальных троих. И насколько мне было известно, все квады подбирались именно таким образом. Недаром долг подкармливал массу научных заведений самого разного толка. Я все еще не мог трезво оценить происходящее вокруг этим утром. Кошмарный сон, не менее кошмарное пробуждение, квад должников, в котором год назад я совсем недолго был стажером, новости о том, что на меня открыта какая-то охота, все это происходило в ближайшем пространстве, но меня как бы не касалось. Впрочем, додумать мне эту мысль до конца не дали. Сток почти выбежал из дома, убирая в карман разгрузочного жилета шипящую рацию, схватил меня за рукав и просто потащил за собой грузовичку. Следом в том же темпе двигались Дзот и Рвач. Я еще пару раз пытался задать наводящие вопросы, но от меня отмахивались, как от назойливой мухи. Сток сел за руль, Рвач и Дзот почти забросили меня в кузов и забрались сами. Капец, уже сидя на крыше кабины, оглядывал окрестные дома в оптический прицел винтовки. К моему удивлению, на грязном полу возле кабины истерически повизгивал от ужаса барабан. Рвач тут же поднял его за шиворот и словно мешок перекинул через борт. Барабан закатил глаза и попробовал изобразить нечто малоподвижное, но у рвача, видимо, еще были к нему вопросы. «В кабину!» – рявкнул он уже завалившемуся на бок в дорожную грязь барабану. Тот испуганно вскочил и полез на пассажирское сиденье. Грузовик взвыл, лязгнул металлическими внутренностями и резко взял с места. Я уселся на грязный пол кузова и заглянул в кабину через маленькое заднее окошко. Сток сосредоточенно крутил баранку. Барабан сжался в самом уголке и, казалось, даже дышал через раз. Капец расположился у другого борта и занялся своей винтовкой, бросая иногда по сторонам короткие оценивающие взгляды, словно в засаде сидел. Машину раскачивало, разболтанные борта стучали, остатки каких-то веревок развивались под напором набегающего воздуха. Стоя на коленях, рвач укреплял свой пулемет на кромке заднего борта. Дзот отложил автомат, передвинулся ближе ко мне и сказал на ухо, стараясь перекрыть рев двигателя. «Кому-то очень понадобилась твоя жизнь, Клык. Мы узнали случайно, по своим собственным каналам в других кланах и на узле связи гарнизона. Видимо, много предложили за тебя, раз такая карусель началась. И что же мне теперь делать?» – озабоченно спросил я, рассеянно наблюдая, как Сток в кабине что-то спрашивает у съежившегося барабана. «Тебе уже ничего не надо делать», – весело отозвался Дзот. «Клан свои долги помнит. Год назад ты отказался от всего, хотя предложено было немало. Клан оценил и это. Теперь ты под защитой долга, и всякий, тронувший тебя, будет иметь дело со всеми нами». Он хлопнул меня по плечу, встал и прошел по качающемуся полу кузова вдоль борта, вглядываясь в последние дома удаляющегося городка. Шестиствольный пулемет рвача уже раскорячился складной треногой, цепился специальным захватом в деревянный борт и клацал стальными челюстями под умелыми руками должника. До меня постепенно доходило, что к прошлой жизни возврата нет.